Через 40 минут таких маневров я был уверен, что оторвался от слежки. Теперь можно позвонить. В телефонной будке на углу 38 и Краткой улицы я набрал номер Кляйна. Ответил он после второго гудка. Импортно-экспортная компания «Атлас». Чем могу помочь? Это Стерлинг. Получил ваше сообщение. Необходимо усилить протоколы безопасности. Понимаю, голос Кляйна звучал спокойно, но я слышал нотки напряжения. Наш общий друг считает, что интерес временный. На всякий случай мы направили обычных наших сотрудников понаблюдать за ситуацией. Обычные сотрудники КМДДНА – это крепкие ребята с пистолетами под пиджаками. Обнадеживающе, но и тревожно одновременно. Нам нужно ускорить разработку нового шифра и изменить точки контакта. Уже в процессе. Завтра получите новые инструкции через нашего юного друга на 44 и Краткой улице. Понял. Что с теми активами? Распределены согласно вашей схеме. Первые транши достигли точек назначения. Вторая волна в процессе. Это означало, что средства для покупки акций Юги уже благополучно ушли по назначению. Хоть что-то шло по плану. Хорошо. До связи. Я повесил трубку и выдохнул. Ситуация усложнялась, но пока оставалась под контролем. Теперь следовало сделать еще один звонок. Я нашел еще одну телефонную будку. На этот раз в вестибюле небольшого отеля на Лексингтон-авеню. Принцип безопасности прост. Никогда не звонить дважды из одного места. Каждый звонок – новая будка в новом районе. Набрав номер редакции New York World, я попросил соединить меня с Элизабет Кларк. Надеюсь, она еще не ушла. Такая работяга, как она, вряд ли уходит рано с работы. Я не ошибся. После нескольких щелчков в трубке раздался ее мелодичный голос. Кларк слушает. Что-то в ее тоне всегда вызывало у меня улыбку. Уверенная, независимая, она полная противоположность тех покорных и тихих женщин, которых так ценили в обществе конца 1920-х. Элизабет напоминала мне сильных женщин 21 века, каким-то образом опередив свое время на несколько десятилетий. «Добрый вечер, мисс Кларк, это Уильям Стерлинг». На другом конце провода возникла короткая пауза, а затем я услышал легкую усмешку. «Мистер Стерлинг, какая приятная неожиданность. Решили прояснить свою загадочную позицию по рынку недвижимости, о которой так уклончиво говорили в прошлый раз. Мы прибегали к своеобразной игре слов при каждом разговоре. Говорили о рынке и инвестициях, подразумевая совсем другое. Это наш способ флирта, неожиданно приятный для нас обоих. На самом деле я думал о более существенных вложениях. Например, инвестиции в хороший ужин. Я слышал, джазовые музыкальные активы сейчас особенно привлекательны для долгосрочного портфеля. Она рассмеялась, звонкий, искренний смех. Редкость в этом мире светских условностей и притворства. Интересное предложение. И когда вы планируете реализовать эту инвестиционную стратегию? Как насчет сегодняшнего вечера? Скажем, через 2 часа, в «Синей птице». «Синяя птица», в ее голосе прозвучало удивление. «Это весьма амбициозный выбор для молодого финансиста. И так быстро, у вас весьма короткое плечо для сделки. Заведение действительно одно из лучших в городе, но я мог себе это позволить. Более того, нам нужно место, где можно говорить относительно свободно, не опасаясь посторонних ушей. В «Синей птице» есть изолированные кабинеты, идеально подходящие для конфиденциальных бесед. Что поделать, я верю в качественные вложения», – ответил я. «В таком случае, принимаю ваше предложение. В 9. Буду ждать с нетерпением». Повесив трубку, я почувствовал странное волнение. Эта женщина пробуждала во мне чувства, которые я давно считал похороненными. И это опасно. В моем положении эмоциональная привязанность могла стать непозволительной роскошью. Я всегда напоминал себе, что не принадлежу этому времени, что мои знания о грядущем крахе делают любые отношения потенциально нечестными, что Великая депрессия, маячившая на горизонте, изменит судьбы всех этих беззаботных людей, танцующих джаз в нарядных клубах и тратящих деньги в дорогих магазинах на Пятой авеню. А что если Элизабет окажется среди тех, кто потеряет все? Смогу ли я предупредить ее, не раскрывая своей истинной сущности? С этими мыслями я отправился домой, тщательно проверяя, не возобновилась ли слежка. Дважды я менял маршрут, трижды проходил по магазинам с несколькими выходами. К моей квартире на 42 и Краткой Восточной улице я подошел, убедившись, что за мной никто не следует. В квартире первым делом я проверил свои маячки, волоски, невидимо приклеенные к косяку двери, крошечные метки мелом на углу стола. Ничего не тронуто. Никто не входил в мое отсутствие. Задернув плотные шторы, я включил настольную лампу и достал из тайника за картиной записную книжку в кожаном переплете. Мой зашифрованный дневник, где я фиксировал движение капитала и ключевые финансовые решения. В отличие от блокнотов большинства финансистов, здесь не было ни одного настоящего имени или названия компании, только коды, понятные лишь мне. Подготовка к операции У проходит успешно, записал я. Я откинулся в кресле, осмысливая достижения. Всего за несколько месяцев я превратился из никому неизвестного стажера в миллионера с влиятельными связями в финансовом и криминальном мирах Нью-Йорка. Харрисон ценил мои аналитические способности, Прескотт включил меня в круг избранных клиентов, Мгден доверил мне управление теневым капиталом. Даже сам Вандербильт теперь консультировался со мной по вопросам долгосрочных инвестиций, и все же что-то меня беспокоило. С каждым днем круг подозревающих что-то неладное расширялся. Сначала Мгден с его проницательным взглядом бывшего уличного бойца, потом Кляйн, чья немецкая педантичность и аналитический ум замечали любые нестыковки в моей легенде, Элизабет с ее журналистским чутьем на необычные факты. Теперь к этому списку добавились и конкуренты Мгдена, заинтересовавшиеся нашими необычайно успешными инвестициями. Как долго я смогу балансировать на этом лезвии ножа? Из окна доносился приглушенный гул города, автомобильные гудки, обрывки музыки из проезжающих такси, смех подвыпивших гуляк, возвращающихся из подпольных баров. Нью-Йорк 1928 года, неудержимый, оптимистичный, ослепленный собственным процветанием, не подозревал о катастрофе, готовой обрушиться менее чем через год. А я сидел здесь, в тускло освещенной комнате, с тяжестью этого знания и ответственностью за собственные решения. Таков парадокс моего существования. Чем успешнее я становился в этой эпохе, тем сильнее ощущал себя чужаком, знающим слишком много и при этом слишком мало способным изменить. Спрятав дневник обратно в тайник, я подошел к окну. Небо над Манхэттеном уже потемнело, но город сиял тысячами огней. Неоновые вывески, уличные фонари, освещенные окна небоскребов. Все создавало иллюзию вечного праздника. Ночная жизнь только начиналась. Пора готовиться к встрече с Элизабет. Глава 17. Ужин. Я пришел в Синюю птицу на 20 минут раньше назначенного времени. Мне нужно выбрать правильный столик, достаточно укромный для конфиденциального разговора, но с хорошим обзором зала. В моем положении предусмотрительность стала второй натурой. Вместо отдельного кабинета лучше остаться в общем зале, где-нибудь в укромном уголке. Джаз-клуб располагался в полуподвальном помещении на Бликер-стрит, в самом сердце Гринвич-Виллидж. У входа нет вывески, только маленькая латунная табличка с изображением птицы. Заведение не афишировало себя, как и многие подобные места в эпоху сухого закона, но его знали все, кто имел отношение к богемному миру Нью-Йорка. Спустившись по крутой лестнице, я кивнул вышибале, крупному чернокожему мужчине в строгом костюме. Он узнал меня и молча показал на свободный столик в углу. Внутри клуб выглядел как маленький оазис свободы посреди законопослушного города. Темно-синие бархатные шторы на стенах поглощали звуки, создавая ощущение интимности. Потолок затянут легкой тканью, имитирующей ночное небо с мерцающими звездами. На маленькой сцене негромко играл квартет, саксофон, фортепиано, контрабас и барабаны. Темнокожие музыканты исполняли мелодичный, немного меланхоличный блюз, идеально дополняющий атмосферу полумрака. Я заказал содовую, размышляя о предстоящей встрече. Часы на стене показывали 8:40, Элизабет должна прийти в 9, но я знал, что она обычно приходит раньше. Виски под видом чая, как обычно, мистер Стерлинг, тихо спросил официант, наклонившись к моему столику. Не сегодня, Томас. Сохраняю ясность мысли, ответил я с легкой улыбкой. Сухой закон действовал уже 8 лет, но мало кто в Нью-Йорке обращал на него внимание. В таких заведениях, как «Синяя птица», спиртное подавали в чайных чашках или кофейных кружках, а полиция получала регулярные пожертвования за то, чтобы не замечать очевидного. Зал постепенно заполнялся посетителями. Художники с длинными волосами и бородами, интеллектуалы в очках с роговой оправой, несколько писателей, чьи лица я видел на фотографиях в Литерардигест, женщины в коротких платьях и с сигаретами в длинных мундштуках, богема Гринвич-Виллидж, мир, который существовал по своим правилам. Я еще раз проверил внутренний карман пиджака. Фотография с участниками Continental Trust, которую я нашел в архиве, на месте. Также я захватил вырезку о подозрительном банкротстве Фридмана, владельца текстильной фабрики в Бостоне. Эти материалы могли заинтересовать Элизабет, но я должен быть чрезвычайно осторожен. Сближение с журналисткой – рискованный шаг. С одной стороны, она могла стать ценным союзником в расследовании Continental Trust и смерти отца Стерлинга. С другой, слишком близкие отношения могли поставить под угрозу мои долгосрочные планы подготовки к краху, о котором она не должна узнать слишком рано. Я поймал себя на том, что нервно постукиваю пальцами по столу в такт музыке. Неужели я волнуюсь? Странное ощущение. За последние дни я встречался с гангстерами, вел сложные переговоры с влиятельными финансистами, манипулировал миллионами долларов. Но перспектива ужина с Элизабет вызывала во мне непривычное беспокойство. В этот момент она появилась. Элизабет Кларк вошла в зал, и на мгновение я забыл обо всех своих расчетах и планах. Она была в темно-зеленом платье с умеренно низким вырезом, смелым, но не вызывающим. Жемчужная брошь на груди мерцала в приглушенном свете. Волосы, уложенные в модный боб, обрамляли овал лица с точенными чертами. Но больше всего меня поразили ее глаза. Они сияли от воодушевления и какого-то внутреннего огня. Я поднялся, когда она заметила меня и направилась к моему столику. «Уильям, она протянула мне руку. Надеюсь, я не заставила вас долго ждать?» «Совсем нет, я сам пришел раньше», — ответил я, задерживая ее руку в своей чуть дольше необходимого. Когда она села напротив, я уловил легкий аромат ее духов. Что-то цветочное, с нотками жасмина. Элизабет достала из небольшой сумочки сложенную газету. «У меня сюрприз», — сказала она, разворачивая газету и показывая мне страницу с заголовком «Голос разума на Уолл-стрит». «Молодой финансист, предостерегающий о рисках». Под заголовком красовалась небольшая фотография, на которой я был запечатлен в профиль, с серьезным выражением лица. Редактор поставил статью на третью страницу. Это неслыханный успех для материала об экономике. Я быстро пробежал глазами текст. Элизабет изобразила меня своего рода финансовым диссидентом, молодым аналитиком, который осмеливается высказывать сомнения относительно безудержного оптимизма на рынке. Она элегантно описала мои опасения по поводу маржинальной торговли и спекулятивного пузыря, не используя технических терминов, способных отпугнуть обычного читателя. «Это впечатляет», — признал я. «Как отреагировали ваши редакторы?» «Сначала скептически», — улыбнулась Элизабет. «Но когда я показала им ваши расчеты о соотношении заемных средств к реальным активам на рынке, они изменили мнение. А как отнеслись на статью в Харрисон и партнеры? Еще не знаю, я сделал глоток содовой, но примерно представляю. Харрисон будет удивлен, но, кажется, останется впечатлен публичностью. Некоторые коллеги будут подшучивать, называть меня старик Кассандра. А Прескотт скажет, что я рискую, но действую правильно». Официант подошел принять заказ. Элизабет попросила чай, но с легким кивком, который я уже научился распознавать. «Чай с виски. И все же, я надеюсь, статья не создаст вам проблем», — сказала она, когда официант отошел. «Быть единственным трезвомыслящим человеком на празднике всеобщего обогащения — неблагодарная роль. Я привык полагаться на цифры, а не на общее мнение», — ответил я. Музыканты закончили композицию, и по залу разнеслись аплодисменты. Саксофонист объявил короткий перерыв, и атмосфера в клубе стала более непринужденной. «Расскажите о себе, Элизабет», — предложил я, решив перевести разговор в более личное русло. «Как вы пришли в журналистику? Это необычный выбор для женщины в наши дни». Она откинулась на спинку стула, и в ее глазах промелькнула тень. «Мой отец был журналистом», — начала она, — «работал в финансовом отделе Чицаго Трибуне. После паники 1907 года он потерял все свои сбережения, вложенные в Кницкербацкер Труст. Это подорвало его здоровье, и он умер, когда мне было 13. Мне очень жаль», — искренне сказал я. «Последнее, что он мне сказал: никогда не верь, что рынок не может упасть». Она грустно улыбнулась. «Я поклялась продолжить его дело. Училась в колледже Барнард, потом стажировалась в Нью-Йорк Ворлд. Быть женщиной в журналистике — это постоянная борьба. Редакторы хотят, чтобы я писала о моде и светских мероприятиях. Но я упорно продвигаюсь к серьезным темам». Элизабет говорила с такой страстью, что я невольно залюбовался ею. В ней было что-то подлинное, настоящее, редкое качество в мире, где я привык видеть маски и фасады. «А вы, Уильям?» – спросила она. «Вы так много знаете обо мне, но я почти ничего не знаю о вас», – Кроме вашей работы, я внутренне напрягся. Это опасная территория. Я не мог рассказать правду о себе, о падении с небоскреба в будущем и перемещении в тело Уильяма Стерлинга. Но нужно дать ей достаточно информации, чтобы удовлетворить любопытство. Мой путь не так интересен, начал я осторожно. Родился в Бостоне, в семье владельца текстильной фабрики. Учился в Йеле, но пришлось прервать учебу после смерти родителей. Тетя Агата взяла меня под опеку, но семейные финансы были в плачевном состоянии. Благодаря рекомендации профессора Майклса попал на стажировку к Харрисону. «Вы потеряли обоих родителей?» В ее голосе звучало сочувствие. Отец погиб в результате несчастного случая на фабрике. Я внимательно следил за ее реакцией. Мать не пережила потрясения и умерла от пневмонии 3 месяца спустя. Элизабет положила свою руку на мою. «Это так тяжело. Теперь я понимаю вашу серьезность и сосредоточенность. Вы рано столкнулись с жизненными испытаниями. Официант принес наш заказ, легкие закуски и напитки. Чай Элизабет явно содержал что-то крепче листьев цейлона. Она слегка улыбнулась после первого глотка. Музыканты вернулись на сцену и начали новую композицию. Что-то более мелодичное и романтичное. Пары на маленьком танцполе закружились в медленном танце. Я решил, что пришло время перейти к более серьезным темам. Элизабет, помимо моей скромной персоны, над чем вы работаете сейчас? У такой талантливой журналистки должны быть более амбициозные проекты. Она оглянулась по сторонам, затем наклонилась ближе ко мне. От ее близости у меня участился пульс. Если честно, статья о вас лишь часть более масштабного расследования, прошептала она. Я изучаю деятельность Continental Trust. Я сохранил невозмутимое выражение лица, хотя внутри все напряглось. Continental Trust – крупный финансовый конгломерат, о котором мало что известно. Интересный выбор. Элизабет открыла сумочку и достала небольшой блокнот в кожаном переплете. Смотрите, она показала мне несколько страниц с заметками, диаграммами и вырезками из финансовых отчетов. За последние 2 года я отслеживала их операции. Они связаны с серией корпоративных банкротств 1927 года. Я внимательно изучил ее записи. Элизабет выявила закономерность, которая ускользнула от большинства аналитиков. Continental Trust финансировал компании через сложную сеть подставных организаций, затем занимал короткие позиции по их акциям, и вскоре после этого компании объявляли о финансовых трудностях. «Это впечатляющий подробный анализ», — сказал я с искренним уважением. Элизабет сделала еще один глоток своего чая. «Я заметила кое-что странное, Уильям». Ее голос стал еще тише. «Когда я наблюдала за Харрисоном на пресс-конференции месяц назад, он точно так же реагировал на это название. Это не совпадение. Она чертовски наблюдательна. Я недооценил ее. Возможно, и не совпадение», – осторожно согласился я. «В финансовых кругах Continental Trust имеет специфическую репутацию. Более того», – продолжила Элизабет, перелистывая страницы блокнота, исследуя их операции, «я наткнулась на упоминание текстильной фабрики в Бостоне. Та самая фабрика вашего отца, которая была продана после его смерти. Я напрягся. Это очень опасная территория. И что же вы обнаружили?» «Фабрика была куплена холдинговой компанией Ястерн Текстиль Интерпресес. Она показала мне газетную вырезку. АИТИ, через 2 промежуточные компании, принадлежит группе инвесторов, связанных с Continental Trust. Я испытал странную смесь эмоций. С одной стороны, Элизабет подтверждала мои подозрения о причастности Continental Trust к смерти отца Стерлинга. С другой, она приближалась к тайнам, которые могли подвергнуть ее серьезной опасности. «Вы проделали впечатляющую работу», — сказал я, стараясь звучать спокойно. «Но понимаете ли вы, насколько опасными могут быть такие расследования?» Элизабет посмотрела мне прямо в глаза. «Понимаю. Мой информатор в регистрационной палате Бостона внезапно уволился и уехал из города после того, как передал мне документы о сделке. Но я не могу остановиться. Это слишком важно. Я решил рискнуть и поделиться с ней частью своей информации. У меня тоже есть кое-что, что может вас заинтересовать». Я достал из внутреннего кармана фотографию с Continental Trust. «Взгляните. Это сделано в 1925 году. Узнаете кого-нибудь?» Она внимательно изучила снимок, затем тихо ахнула. «Это же Харрисон. А рядом с ним председатель совета директоров Continental Trust Джеральд Вартсворт. И еще несколько членов правления банка Morgan Trust. Где вы это взяли?» «В архиве компании», — ответил я. «Я получил доступ благодаря своему новому положению. Уильям», — Элизабет схватила меня за руку. Ее глаза блестели от возбуждения. «Вы понимаете, что это может быть связано со смертью вашего отца? Временные рамки совпадают. Continental Trust приобретает фабрику сразу после несчастного случая. Что если это была не случайность?» Я медленно кивнул, позволяя ей развивать эту мысль. Мне тоже показалось странным, что опытный управляющий оказался в опасной зоне фабрики в неурочное время, сказал я, но у меня никогда не было доказательств. «У меня есть и другие материалы», продолжила Элизабет, перелистывая блокнот. «За последние 5 лет я нашла еще 3 случая с похожим сценарием. Владельцы малых и средних предприятий погибают при загадочных обстоятельствах, а их бизнес вскоре оказывается в руках структур, связанных с Continental Trust». Я внимательно изучил ее записи. Элизабет действительно провела колоссальную работу. С ее журналистскими методами и моими финансовыми знаниями мы могли продвинуться гораздо дальше. «Вы нашли упоминание термина «анаконда» в документах?» – спросил я, вспомнив запись в документах. Она подняла голову, в ее глазах читалось удивление. «Откуда вы знаете это название?» Я наткнулась на него всего раз, в служебной записке Continental Trust, которую мне удалось увидеть мельком у моего источника. «Операция «Анаконда»?» Без подробностей. «Я слышал это название в разговоре Харрисона с одним из партнеров», — солгал я. «Они замолчали, когда заметили меня. Мы замолчали, когда официант подошел предложить десерт. Оба отказались». «Уильям», — тихо сказала Элизабет, когда мы снова остались одни. «Думаю, мы могли бы объединить усилия. У вас доступ к внутренним документам фирмы, у меня сеть информаторов и журналистские методы расследования. Вместе мы могли бы раскрыть правду о Continental Trust». И она запнулась о том, что случилось с вашим отцом. Я смотрел в ее искренние глаза и чувствовал себя мошенником. Она видела во мне Уильяма Стерлинга, ищущего справедливости для своего отца. А я был Алексом Фишером, человеком из будущего, преследующим свои цели. Но наши интересы действительно совпадали, и ее помощь могла быть неоценимой. «Я согласен», — сказал я, — «но мы должны быть предельно осторожны. Continental Trust — могущественная организация с связями на самом верху. Я умею хранить секреты», — улыбнулась она, — «и защищать свои источники». Музыканты объявили последнюю композицию вечера, медленную, чувственную мелодию. «Потанцуем», — неожиданно для себя предложил я. Элизабет выглядела удивленной, но с улыбкой приняла мою руку. На маленьком танцполе было всего несколько пар. Я осторожно обнял Элизабет за талию, чувствуя тепло ее тела через тонкую ткань платья. Мы начали медленно двигаться в такт мелодии. «Вы полны сюрпризов, мистер Стерлинг», — тихо сказала она. «Никогда бы не подумала, что серьезный финансовый аналитик умеет так хорошо танцевать. У меня было хорошее образование», — улыбнулся я, мысленно благодаря танцевальный класс в корпоративной школе 21 века. «И я полон сюрпризов». Когда музыка закончилась, мы еще несколько секунд стояли близко друг к другу, словно не желая разрывать контакт. Наконец я предложил проводить ее домой. Ночной Нью-Йорк встретил нас прохладным бризом и звездным небом. Мы шли по затихающим улицам Гринвич-Виллидж, обсуждая дальнейшие шаги в нашем расследовании. Я предложил встретиться через 2 дня у нее, чтобы более детально изучить ее материалы. Дойдя до угла, где можно было поймать такси, мы остановились под тусклым светом уличного фонаря. В этот момент Элизабет повернулась ко мне и, поднявшись на цыпочки, легко поцеловала в губы. Это короткий поцелуй, но в нем чувствовалось обещание чего-то большего. «До встречи, Уильям», — тихо сказала она. «Берегите себя». Я смотрел, как ее такси удаляется по темной улице, и испытывал странную смесь эмоций. Радость от развивающихся отношений с умной, красивой женщиной, воодушевление от продвижения в расследовании Continental Trust, и тревогу, глубокую тревогу. Впрочем, надолго погрузиться в эти мрачные мысли не получилось. Такси остановилось, Элизабет вышла наружу. «Я не могу ждать так долго», — сказала она. «Пойдемте сейчас». Глава 18. Ночью девушки. Квартира Элизабет располагалась на 3-м этаже старого кирпичного дома в Челси, Айона, еще не обретшего ту богемную славу, которую я знал из своего времени, но уже привлекающего художников, писателей и интеллектуалов среднего достатка. Я стоял перед ее дверью, сжимая в руке папку с документами, и испытывал странное колебание. Идея продолжить совместное расследование с профессиональной журналисткой безупречная с логической точки зрения. У нее навыки и связи, которых не хватало мне. Но после нашего поцелуя ситуация усложнилась. мы переступали границу профессиональных отношений, а это всегда повышало риски. «Ну же, проходите», — улыбнулась девушка, отступая в сторону. «Я приготовлю вам кофе». Дверь открылась почти сразу. Квартира полностью соответствовала хозяйке. Компактная, функциональная и наполненная интеллектуальной энергией. Вместо обычных для женского жилища предметов декора стены украшали газетные вырезки, карты и фотографии, соединенные красными нитями. Один угол гостиной полностью превращен в рабочее пространство. Большой стол с пишущей машинкой Ундервуд, стопки блокнотов и папок, картотека с разноцветными ярлычками. Запах свежесваренного кофе наполнил воздух, смешиваясь с ароматом типографской краски и бумаги. «Присаживайтесь», — Элизабет указала на небольшой диван у стены. «Простите за беспорядок, я не ожидала гостей. По крайней мере, обычных гостей», — добавила она с легкой улыбкой. «Это не беспорядок, это рабочая обстановка», — ответил я, опуская документы на журнальный столик. «Впечатляющая система». Она направилась к маленькой кухне, отделенной от основного пространства лишь барной стойкой. «Кофе?» «Предупреждаю, он крепкий, с удовольствием». Пока Элизабет возилась с чашками, я рассматривал ее стену с материалами расследования. В центре композиции находился логотип Continental Trust, вырезанный из какого-то финансового издания. Стилизованное изображение земного шара, охваченного литерой C. От него расходились нити к фотографиям руководителей компании, вырезкам статей о подозрительных банкротствах и схемам корпоративных связей. «Как долго вы собираете эту информацию?» – спросил я, когда она вернулась с двумя дымящимися чашками. «Почти 2 месяца», – Элизабет поставила кофе на столик и присела рядом со мной. «Все началось со статьи о серии корпоративных банкротств 1927 года. Я заметила закономерность, которую никто больше не увидел или не захотел увидеть». «Закономерность?» – переспросил я. «Continental Trust финансировал эти компании через подставные организации, а незадолго до их краха кто-то занимал крупные короткие позиции по их акциям». Она отпила кофе, глядя на меня поверх очков. «Другими словами, они зарабатывали на падении компаний, которые сами же и финансировали. Это серьезное обвинение», — заметил я. «У вас есть доказательства?» Элизабет встала и подошла к картотеке. Через несколько секунд она вернулась с папкой, заполненной финансовыми отчетами и банковскими выписками. «Взгляните сами», — она раскрыла папку, показывая записи о движении средств. «Здесь видно, как деньги от Continental Trust проходят через цепочку подставных компаний и в итоге оказываются в Midwestern Steel, которая обанкротилась в апреле 1927 года. А это», — она достала другой документ, — «отчет биржевого брокера о крупных коротких позициях, открытых за 2 недели до объявления о банкротстве». Я внимательно изучал документы, впечатленные ее работой. Элизабет не только нашла все эти материалы, но и связала их воедино, создав убедительную картину финансовых манипуляций. «Как вам удалось добыть эти данные?» – спросил я. «Банковские выписки должны быть конфиденциальными. У журналистов есть свои методы», – она загадочно улыбнулась, – «и свои источники. Но вернемся к тому, что нас особенно интересует». Элизабет снова подошла к картотеке и вытащила тонкую папку с надписью «Эдвард Стерлинг». «Я наткнулась на имя вашего отца, когда исследовала текстильную промышленность Новой Англии». Она открыла папку, показывая газетные вырезки. «Вот сообщение о его смерти в «Индустриал-газете», а вот объявление о продаже фабрики «Ястерн Текстиль Интерпресес». Между этими событиями прошло всего 2 недели. Я взял в руки пожелтевшую вырезку, рассматривая фотографию отца Стерлинга, статного мужчины средних лет с внимательным взглядом и аккуратными усами. Рядом с ним запечатлены рабочие фабрики, чинно построенные для групповой фотографии. А вот что особенно интересно, Элизабет достала документ с печатью регистрационной палаты. «Ястерн Текстиль Интерпресес принадлежит холдингу Atlantis Regional Industries, который, в свою очередь, контролируется группой инвесторов, среди которых есть Ястерн Консолидейтед Вентурис. А Ястерн Консолидейтед Вентурис связана с Continental Trust», — закончил я мысль. «Именно», — она кивнула. «Тот же шаблон, что и с другими поглощениями. Но есть еще кое-что». Элизабет вытащила из папки фотокопию страницы из финансового журнала. «Смотрите на дату. За месяц до смерти вашего отца Continental Trust открыл кредитную линию для Харрисон и партнеры. Внушительная сумма. Я почувствовал, как пульс учащается. Это могло быть важным связующим звеном. У вас наметанный глаз для деталей», — сказал я, изучая документ, и настоящая журналистская хватка. А есть какие-нибудь свидетельства о том, что произошло на фабрике в день смерти моего отца? Элизабет покачала головой. К сожалению, отчет полиции довольно скуден. Упоминается, что он находился в машинном отделении поздно вечером, вероятно, проверяя новое оборудование. Произошел несчастный случай. Я задумчиво кивнул. Уже не первый раз я задавался вопросом, были ли эти события предопределены до моего появления в теле Стерлинга, или мое присутствие в этом времени как-то влияло на прошлое. Что вы думаете об этом всем, Уильям? Тихо спросила Элизабет, наблюдая за моей реакцией. Это ведь ваш отец. Я встретился с ней взглядом, осознавая, что стою перед важным выбором. Притвориться потрясенным и безутешным сыном или быть более сдержанным и расчетливым. Я выбрал середину. Я всегда считал обстоятельства его смерти странными, сказал я. Отец был опытным управляющим, знал каждый винтик на фабрике. И вдруг такая нелепая случайность. Но у меня никогда не было доказательств чего-то другого. Элизабет положила руку на мою, и я почувствовал ее тепло. Теперь, возможно, они появятся. Она встала и подошла к рабочему столу. Есть еще кое-что, что может вас заинтересовать. Она достала из ящика стола потрепанный блокнот в коричневой кожаной обложке. Это мой журналистский дневник. Я записываю сюда все необычные факты, которые могут быть полезны позже. Элизабет открыла блокнот и показала мне запись, датированную 3 неделями ранее. Источник в Continental Trust упомянул операцию «Анаконда», секретный проект высшего руководства, связан с долгосрочным финансовым планированием, крайняя степень секретности. Источник отказался говорить подробнее, выглядел напуганным. «Вы упомянули это название в «Синей птице», — сказала она. «Откуда вы о нем знаете?» Я решил поделиться с ней частью правды. Видел его в документе, который Харрисон показывал одному из партнеров. Когда они заметили меня, сразу убрали бумаги. А что было в документе? В ее глазах зажегся профессиональный интерес. Я видел только фрагмент. Что-то о стратегическом накоплении резервов и подготовке к фазе активной консолидации. Звучит как подготовка к серьезным финансовым операциям. Элизабет быстро сделала запись в блокноте. «Это подтверждает мои подозрения», — сказала она, откладывая ручку. Continental Trust готовится к чему-то крупному. Возможно, они планируют серию поглощений или ценовых манипуляций, или готовятся к экономическому спаду, осторожно предположил я. Она взглянула на меня с интересом. К спаду? Вы действительно верите, что рынок может рухнуть, несмотря на весь этот оптимизм? Посмотрите на цифры, Элизабет. Я перешел на свой лекторский тон. Маржинальная торговля достигла беспрецедентных объемов. Люди покупают акции, внеся лишь 10% от их стоимости, остальное – кредит. Пирамида долго растет с каждым днем. Коэффициент PE для многих компаний превышает все разумные пределы. Это классический пузырь. Она смотрела на меня с возрастающим интересом. И когда, по-вашему, этот пузырь лопнет? Я мысленно одернул себя, напоминая, что не должен быть слишком точным. Сложно сказать. Может, через несколько месяцев, может, через год, но признаки перегрева рынка налицо. А если Continental Trust тоже это видит, задумчиво произнесла Элизабет, что если Анаконда, план по извлечению выгоды из грядущего краха, именно так поступают самые умные хищники, кивнул я, они не просто реагируют на кризис, они готовятся к нему заранее. И судя по вашим документам, Continental Trust уже отрабатывал тактику на отдельных компаниях. Элизабет поднялась и подошла к стене расследования, прикрепляя новую карточку с надписью «Подготовка к рыночному краху». «Это меняет всю картину», – произнесла она. «Если мы сможем доказать, что Continental Trust не только предвидит, но и готовится использовать экономический крах в своих интересах, это будет сенсация». Я подошел к ней, глядя на разрастающуюся схему связей. «Но нам нужны неопровержимые доказательства. Косвенных улик недостаточно для такого серьезного обвинения. Я знаю, она повернулась ко мне. Поэтому нам нужно объединить усилия. У вас есть доступ к внутренним документам Харрисон и партнеры. У меня сеть информаторов и журналистские методы расследования. Мы стояли близко друг к другу, и я почувствовал, как между нами возникает не только интеллектуальная, но и эмоциональная связь. Работая вместе, мы могли раскрыть тайну Continental Trust, узнать правду о смерти отца Стерлинга и одновременно подготовиться к грядущему краху рынка. Мы должны быть предельно осторожны, сказал я. Если то, что мы подозреваем, правда, тот Continental Trust не остановится ни перед чем, чтобы защитить свои планы. Я привыкла к рискам. Элизабет храбро улыбнулась. Журналистское расследование, не прогулка в парке. Здесь речь может идти о большем, чем просто угроза или шантаж, серьезно сказал я. Если они действительно причастны к смерти моего отца и других предпринимателей. Элизабет задумчиво кивнула, затем подошла к большому деревянному столу, заваленному документами. «Давайте систематизируем то, что у нас есть», – предложила она, усаживаясь за стол, – «и составим план дальнейших действий. За следующие несколько часов мы полностью погрузились в работу, потеряв счет времени». Элизабет достала большой лист бумаги, и мы начали создавать хронологическую карту событий, связывающих Continental Trust, Харрисона и смерть отца Стерлинга. Факты, собранные по отдельности, казались мелкими и незначительными, но объединенные на одной схеме, они складывались в тревожную картину. Фабрика Стерлинга лишь один из многих активов, приобретенных Continental Trust после смерти их владельцев при подозрительных обстоятельствах. «Смотрите», Элизабет протянула мне пожелтевшую вырезку. «Джозеф Фридман, владелец сталелитейного завода в Питтсбурге, погиб в автомобильной катастрофе в 1926 году. Через месяц его активы купила компания, связанная с Continental Trust. То же самое с Робертом Хиггинсом, угольным магнатом из Западной Вирджинии. Несчастный случай в шахте. Я изучал документы, испытывая странное чувство. Как человек из будущего, я привык считать крах 1929 года неизбежным историческим событием, результатом слепых экономических сил. Но что если это было не совсем так? Что если кто-то сознательно манипулировал рынком, готовясь извлечь максимальную выгоду из краха? Смотрите, я указал на даты нескольких финансовых транзакций. Continental Trust создал серию холдинговых компаний за 2 года до начала массовых поглощений. Они планировали это давно. И все эти компании, добавила Элизабет, прослеживая пальцем линии связей, сконцентрированы в тяжелой промышленности, транспорте и коммунальном секторе. Базовые отрасли, необходимые для функционирования экономики. А вот здесь интересный момент, я указал на другую группу документов. Связь с политиками. Сенатор Уотерс, председатель банковского комитета, получал консультационные гонорары от фирмы, принадлежащей зятю главы Continental Trust. Классический конфликт интересов, кивнула Элизабет, делая пометку в блокноте. А вот еще одно странное совпадение. В 1927 году, когда Continental Trust начал массово скупать региональные банки, Федеральный резерв неожиданно снизил процентную ставку, что вызвало волну слияния и поглощений. «Они создают инфраструктуру для чего-то большего», – задумчиво произнес я. «Сначала отрабатывают тактику на отдельных компаниях, потом переходят к целым секторам экономики». Элизабет достала еще несколько чашек кофе, я потерял счет, которая это была по счету. За окном температура ночь. Мы работали уже несколько часов, но азарт расследования не давал остановиться. Вот документ, который может связать Харрисона напрямую. Она протянула мне финансовый отчет. Перевод в размере 50 тысяч долларов от Transcontinental Holdings, дочерней структуры Continental Trust, на личный счет Харрисона в швейцарском банке. Датировано 3 днями позже смерти вашего отца. Я внимательно изучил документ. 50 тысяч долларов в 1925 году – это огромная сумма, эквивалент нескольких сотен тысяч в моем времени. Как вы получили доступ к швейцарским банковским записям? – спросил я, впечатленный ее источниками. У моего отца был друг, банкир из Женевы, – пояснила Элизабет. После его смерти я поддерживала эту связь. Иногда даже самые секретные системы уязвимы перед человеческими отношениями. Мы продолжили работу, выстраивая все более детальную картину деятельности Continental Trust. Вскоре стена ее квартиры превратилась в масштабную схему связи, центром которой был Continental Trust. Красные нити соединяли документы, фотографии и газетные вырезки, формируя паутину влияния и манипуляций. А вот здесь самое интересное, Элизабет указала на фотографию роскошного особняка. Загородная резиденция Джеральда Восворта, председателя совета директоров Continental Trust. В ноябре 1927 года там прошла закрытая встреча с участием представителей 12 крупнейших финансовых институтов страны. Никаких официальных заявлений не было, но через месяц начался новый цикл слияния и поглощений на Уолл-стрит. «Как картель», задумчиво сказал я, «они координируют свои действия, не привлекая внимания. «Именно», — кивнула Элизабет. «И обратите внимание на этого человека», — она указала на фотографию импозантного мужчины в костюме тройки. «Генри Форбс — один из руководителей Continental Trust. Он специализируется на сложных финансовых операциях и руководит отделом слияния и поглощений. Я напрягся. Форбс — тот самый человек, который недавно предложил мне работу над металлургическим проектом в Пенсильвании. Я знаю его», — признался я. «Он пригласил меня консультировать один из их проектов». Элизабет широко раскрыла глаза. «Уильям, это невероятно ценная возможность. Вы могли бы получить доступ к внутренней информации Continental Trust, но и подвергнуться смертельной опасности, если они заподозрят, что я копаю под них», — заметил я. Она на мгновение задумалась, затем решительно сказала: «Я понимаю риск, но это может быть единственным способом получить конкретные доказательства об Анаконде». Я понимал, что Элизабет права. Через Форбса я мог получить важную информацию о планах Continental Trust, но это рискованно. «Я подумаю над этим», — сказал я. «А пока нам нужно разработать систему безопасности для обмена информацией». Мы продолжили работу, теперь сосредоточившись на практических аспектах нашего расследования. Элизабет предложила систему кодовых слов для обозначения ключевых фигур и организаций, на случай, если наши сообщения будут перехвачены. Я разработал график встреч в различных местах, чтобы не создавать узнаваемого шаблона. Когда часы пробили 2 часа, я с удивлением осознал, как долго мы работали. Элизабет тоже выглядела утомленной, но ее глаза по-прежнему горели энтузиазмом. «Мы должны быть готовы к тому, что они могут предпринять действия против нас», — сказал я, собирая документы. «Если Continental Trust действительно причастен к убийствам, они не остановятся, чтобы защитить свои секреты». Собрав наиболее важные документы, я сложил их в свой портфель, чтобы изучить дома более детально. «Я должен идти», — сказал я, глядя на часы. «Завтра рано вставать». Элизабет проводила меня до двери. Мы стояли близко друг к другу, и напряжение, которое нарастало между нами в течение вечера, достигло кульминации. «Спасибо за помощь», — тихо сказала она. «Вместе мы сможем раскрыть эту историю». Поддавшись импульсу, я наклонился и нежно поцеловал ее. Элизабет ответила, сначала осторожно, затем с возрастающей страстью. Когда мы наконец отстранились друг от друга, я увидел в ее глазах смесь нежности и решимости. «Будьте осторожны, Уильям», — прошептала она. «Эти люди крайне опасны. Вы тоже», — я сжал ее руку. «Никому не открывайте дверь без предварительного звонка. И если заметите что-то подозрительное, немедленно свяжитесь со мной». Она кивнула, и я с неохотой покинул ее квартиру, унося с собой важные документы и тревожные мысли от Continental Trust. Но больше всего меня беспокоило другое: как я мог защитить Элизабет, когда наше расследование начнет приносить плоды? Предрассветный Нью-Йорк окутывал туман, придавая улицам призрачный вид. После бессонной ночи, проведенной в тщательном изучении документов Элизабет, я возвращался домой. Небо на востоке лишь начинало светлеть, а редкие прохожие, преимущественно молочники, разносчики газеты и ранние рабочие, спешили по своим делам. Мой маршрут намеренно включал несколько поворотов и переходов через переулки. Привычка, выработанная уже давно, еще с прошлой жизни. Человек, знающий слишком много, должен всегда быть настороже. Квартальный полицейский кивнул мне, когда я проходил мимо. Я ответил вежливым прикосновением к шляпе. Удивительно, как быстро я привык к ритуалам вежливости этой эпохи. Подойдя к своему дому, я нырнул внутрь, тихо прошел и поднялся по лестнице на свой этаж, доставая ключи. Что-то было не так, я остановился в нескольких шагах от двери, внимательно изучая обстановку. После месяцев общения с Мэгденом и его людьми я научился замечать едва уловимые признаки опасности. Дверь выглядела нетронутой, но небольшая щепка, которую я всегда оставлял в дверном косяке как примитивную сигнализацию, отсутствовала. Кто-то входил в мою квартиру в мое отсутствие. Инстинкты требовали немедленно уйти, но любопытство и необходимость знать, что происходит, пересилили. Я достал из кармана тяжелую металлическую расческу. Не идеальное оружие, но лучше, чем ничего. Вставив ключ в замок, я осторожно повернул его, стараясь не производить лишнего шума. Дверь открылась без скрипа. Я регулярно смазывал петли именно на такой случай. Квартира выглядела почти так же, как я ее оставил, но профессиональный взгляд замечал признаки тщательного обыска. Книги на полке стояли в чуть ином порядке. Ковер у письменного стола имел следы чужих ботинок. Ящики комода были закрыты не полностью. Я медленно прошел в гостиную, затем проверил спальню и ванную. Никого. Непрошенные гости уже ушли, оставив после себя едва заметные следы. Но вернувшись к письменному столу, я заметил нечто странное. Глава 19. Предостережение. Но вернувшись к письменному столу, я заметил нечто странное. На столе, среди аккуратно сложенных бумаг, лежал конверт. Обычный белый конверт без марки, адреса или подписи. Его не было, когда я уходил. Я осторожно поднял его, проверяя на предмет подозрительной толщины или неестественного веса. В наше неспокойное время даже почта могла стать орудием убийства. Но конверт выглядел безобидно, внутри прощупывался лишь один тонкий лист. Вскрыв конверт перочинным ножом, я извлек содержимое и замер. Фотография. На ней изображен Эдвард Стерлинг, стоящий возле станка на своей текстильной фабрике. Судя по дате, отпечатанной в нижнем углу, снимок был сделан всего за неделю до его смерти. Человек на фотографии, официально мой отец, улыбался в камеру, не подозревая, что его дни сочтены. Перевернув снимок, я обнаружил надпись, сделанную аккуратным каллиграфическим почерком. Некоторые тайны лучше оставить погребенными. Холодок пробежал по спине. Это не просто вторжение в мое жилище. Это было предупреждение. Я внимательно изучил почерк. Четкие линии, наклон букв, нажим пера. Все говорило о человеке образованном, аккуратном, привыкшем к формальным документам. Возможно, юрист или бухгалтер. Определенно нетипичный громила из преступного мира. Бумага тоже представляла интерес. Плотная, высокого качества, с легким кремовым оттенком. Такую используют в дорогих офисах для важной корреспонденции. Я отложил фотографию и начал методично проверять квартиру. Если непрошенные гости оставили записку, что еще они могли оставить? В фильмах моего времени часто показывали жучки и подслушивающие устройства, но сейчас такие технологии еще примитивны. И все же, я проверил наиболее вероятные места – под столом, за картинами, внутри телефонного аппарата. Ничего. Затем я проверил свои тайники. Зашифрованный дневник, спрятанный за отстающей панелью в шкафу. Наличные, хранившиеся в полом томе принципов экономики Маршалла. Дубликаты ключевых документов, спрятанные под половицей у окна. Все оставалось нетронутым. Если мои посетители искали что-то конкретное, они либо не нашли это, либо просто хотели предупредить меня. Я сел за стол, положив перед собой фотографию, и начал анализировать ситуацию. Кто мог организовать это вторжение, и что означало предупреждение? Наиболее очевидный кандидат – Continental Trust. После моей ночи с Элизабет, проведенной в изучении их деятельности, предупреждение выглядело логичным. Но откуда они узнали? За нами следили? Или в окружении Элизабет есть информатор? Харрисон тоже мог быть причастен. Возможно, он заметил мой интерес к документам, связанным с Continental Trust, или его насторожило мое сближение с Элизабет после ее статьи обо мне. Паттерсон, он определенно что-то подозревал. Его попытки выяснить, где я провожу время вне офиса, становились все настойчивее. Безумный Джо Сальтис, Мэгден предупреждал, что конкурент проявляет интерес к нашим операциям. Но вряд ли гангстер послал бы столь изысканное предупреждение. Его методы обычно более прямолинейны, вроде парочки громил с бейсбольными битами. Я потер глаза, чувствуя усталость после бессонной ночи. Независимо от отправителя, значение послания было ясным. Кто-то заметил мое расследование и хотел, чтобы я прекратил. Но остановиться сейчас означало бы упустить шанс раскрыть тайну смерти отца Стерлинга и, возможно, понять истинную природу грядущего краха 1929 года. Если Continental Trust действительно планировал и готовился к экономической катастрофе, это ставило под сомнение все мои представления об истории. Великая депрессия всегда считалась стихийным бедствием финансового мира, но что, если она спланирована и организована? Я решил усилить меры предосторожности. Достав из чемодана небольшой сейф, который приобрел недавно, я упаковал в него самые важные документы, включая записи от Continental Trust и зловещую фотографию. Затем передвинул шкаф и спрятал сейф в неприметной нише стены, замаскировав ее небольшой картиной. Элизабет. Нужно предупредить ее, но не напугать. Она была храброй, даже безрассудной, когда дело касалось журналистского расследования. Узнав о вторжении, она скорее удвоит усилия, чем отступит, а это подвергнет ее еще большей опасности. Я решил пока не рассказывать ей о предупреждении. Сначала нужно выяснить, от кого оно исходит и насколько серьезна угроза. Часы показывали уже почти 6 утра. Через 2 часа мне нужно быть в офисе Харрисон Партнеры. Возвращаться домой после работы с Элизабет было рискованно, но мне нужно переодеться и хотя бы немного поспать. Приняв быстрый холодный душ, чтобы взбодриться, я переоделся в свежий костюм. Поправил галстук перед зеркалом, отметив круги под глазами, следы бессонной ночи. Ничего, кофе поможет. Я решил вздремнуть хотя бы час. Даже небольшой отдых поможет мне сохранять ясность ума, которая так нужна сегодня. Установив будильник на 7:30, я растянулся на диване, не раздеваясь. Сон пришел мгновенно, но был беспокойным. Мне снились лабиринты коридоров Continental Trust, где за каждым поворотом ждала опасность. Я искал что-то важное, но не мог вспомнить, что именно. Элизабет звала меня откуда-то издалека, ее голос становился все тише. Резкий звон будильника вырвал меня из тревожного сна. Я поднялся, чувствуя себя не намного более отдохнувшим, чем до короткого сна. Выпив чашку крепкого кофе, я собрал необходимые документы в портфель. Перед уходом еще раз осмотрел квартиру, проверив, все ли ценные бумаги надежно спрятаны. Затем аккуратно разместил новые маячки, тонкие нити, прикрепленные к двери и окнам, невидимые для случайного наблюдателя, но заметные для того, кто знает, где искать. Покидая квартиру, я был настороже как никогда. Кто бы ни оставил мне предупреждение, он дал понять, что знает о моем расследовании. Теперь игра становилась по-настоящему опасной. Офис Харрисон Партнеры встретил меня привычной суетой. Телеграфные аппараты стрекотали, телефоны звонили, клерки сновали между столами с документами. Я попытался незаметно проскользнуть к рабочему месту, но не тут-то было. «Стерлинг», — окликнула меня мисс Петерсон. «Мистер Паттерсон хотел бы видеть вас. Он просил передать это». Она протянула мне небольшую карточку. На ней безупречным почерком Паттерсона написано: «Приглашаю вас на обед в Астория Клуб, 12:30. Есть вопросы, требующие обсуждения». Я внимательно изучил карточку, сравнивая почерк с тем, что видел на фотографии. Нет, не совпадает. Надпись на снимке сделана более изящной рукой, с характерным наклоном букв влево. «Передайте мистеру Паттерсону, что я буду», — ответил я, пряча карточку в карман. «Приглашение от Паттерсона именно сегодня — слишком удачное совпадение. Конечно, он мог просто хотеть обсудить рабочие вопросы, но нутром я чувствовал, что это связано с моим расследованием Continental Trust». «Встречаетесь с врагом на его территории?» — тихо спросил Прескотт, подойдя ко мне, когда мисс Петерсон удалилась. «Врагом?» — переспросил я, делая вид, что не понимаю. «Паттерсон». Прескотт понизил голос. «Он не просто так приглашает младших сотрудников на обед в Асторию, особенно тех, кто пользуется особым расположением Харрисона. Возможно, он хочет переманить меня на свою сторону в его вечном противостоянии с Харрисоном». «Возможно», — задумчиво протянул Прескотт. «Но будьте осторожны. Паттерсон — мастер извлекать информацию. Он может казаться дружелюбным, но каждое ваше слово будет тщательно проанализировано и использовано». «Спасибо за предупреждение», — искренне поблагодарил я. До обеда я погрузился в работу, анализируя данные для отчета по Metropolitan National Bank. Официально я искал инвестиционные возможности, но на самом деле пытался обнаружить еще больше доказательств связи банка с Continental Trust. В данных проступала четкая закономерность. Ежемесячно существенные суммы переводились через цепочку дочерних компаний в анонимные трастовые фонды. Все признаки подготовки к чему-то масштабному. В четверть первого я покинул офис, направляясь в Астория Клуб, одно из самых престижных заведений финансового района. Расположенный в элегантном здании эпохи Возрождения на углу Уолл-стрит и Бродвея, клуб известен как место, где заключались крупнейшие сделки и формировалась финансовая политика страны. Швейцар в ливрее с золотыми пуговицами поклонился, открывая передо мной тяжелую дубовую дверь. В вестибюле меня встретил метрдотель, одетый с безупречной элегантностью. «Мистер Стерлинг, мистер Паттерсон ожидает вас в малой библиотеке», — произнес он с легким французским акцентом. Он провел меня через главный зал, где за обеденными столами сидели влиятельнейшие люди Нью-Йорка. Я узнал нескольких промышленных магнатов, банкиров и политиков. Клуб явно оправдывал свою репутацию. Малая библиотека оказалась роскошным помещением, отделенным от основного зала. Книжные шкафы из красного дерева, удобные кожаные кресла, приглушенное освещение создавали атмосферу конфиденциальности и комфорта. Паттерсон сидел в глубоком кресле у окна, просматривая финансовую газету. Увидев меня, он отложил ее в сторону и поднялся. «Стерлинг, рад, что вы смогли присоединиться ко мне». Его голос звучал по-настоящему приветливо, но глаза оставались холодными и внимательными. «Присаживайтесь». Я занял кресло напротив него. Стол между нами уже сервирован. Белоснежная скатерть, серебряные приборы, хрустальные бокалы. Здесь не экономили на сервировке. Я позволил себе заказать для нас. «Надеюсь, вы любите бифштекс?» – спросил Паттерсон. «И, разумеется, чай». Он подмигнул, давая понять, что чай в данном контексте означает нечто более крепкое, что подавалось в чайных чашках в обход сухого закона. «Звучит отлично», – ответил я, наблюдая за Паттерсоном. Человек напротив меня был воплощением успешного финансиста старой школы. Безупречно сшитый костюм, накрахмаленный воротничок, золотая цепочка карманных часов, аккуратно подстриженные усы. Ему около 50, но выглядел он моложе, сохранив подтянутую фигуру и живой взгляд. «Итак, Стерлинг», – начал Паттерсон, – «после того, как официант подал нам напитки, я слежу за вашей карьерой с большим интересом. Ваш быстрый взлет в фирме весьма впечатляет». «Благодарю, сэр. Я просто стараюсь хорошо выполнять свою работу». «О, не нужно скромничать». Паттерсон сделал глоток из чашки, в которой явно был не просто чай. «Вы выделяетесь среди других молодых сотрудников. Ваша аналитическая проницательность, ваше умение видеть возможности там, где другие видят только цифры. Это редкий дар». Он отпил еще глоток, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Интересная статья о вас появилась в New York World». Паттерсон обронил это небрежно, но я понимал, что это не случайная тема. «Редкий случай, когда я соглашаюсь с Харрисоном. Вы действительно имеете необычный талант предвидения рыночных тенденций». «Статья была преувеличением», — ответил я. «Я просто высказал несколько общих наблюдений о текущих рыночных условиях. И все же, ваши общие наблюдения оказались удивительно проницательными, особенно для человека вашего возраста и опыта». Официант принес закуски. Устрицы на льду, сопровождаемые тонкими ломтиками лимона. Паттерсон ловко открыл одну и отправил в рот. «Отличные устрицы», – прокомментировал он. «Вы знаете, откуда они? Лонг-Айленд, местные. Я предпочитаю поддерживать региональную экономику, когда это возможно». Я поддержал светскую беседу о морепродуктах, но внутренне был настороже. Паттерсон явно готовил почву для чего-то более существенного. «Расскажите мне, Стерлинг», – он внезапно сменил тему, – «как вам работается с Харрисоном?» «Без нареканий, сэр. Мистер Харрисон требовательный, но справедливый руководитель». «Конечно, конечно», – Паттерсон улыбнулся. «А над чем он вас сейчас заставляет работать, если не секрет?» «Вот оно, первая прямая попытка получить информацию. В основном стандартная аналитика», – уклончиво ответил я. «Оценка инвестиционных возможностей для клиентов, анализ финансовой отчетности различных компаний. Ничего особенного». Паттерсон наклонился вперед. «Никаких специальных поручений, необычных документов. Боюсь, моя работа гораздо прозаичнее, чем вы предполагаете». Я улыбнулся, тщательно подбирая слова. «Хотя недавно он поручил мне анализ Metropolitan National Bank, что было довольно интересно». «Metropolitan?» Паттерсон поднял бровь. «И какие выводы вы сделали?» «Ничего особенного. Стандартные финансовые показатели, неплохие возможности для инвестиций в их облигации». Официант убрал закуски и подал основное блюдо. «Бифштексы, приготовленные с идеальной степенью прожарки, с запеченным картофелем и свежими овощами». Паттерсон разрезал кусок мяса и задумчиво прожевал его, словно обдумывая мой ответ. «Знаете, Стерлинг», — наконец произнес он, — «я работаю на Уолл-стрит уже 30 лет, и за это время я научился распознавать признаки надвигающихся перемен». Я молча кивнул, ожидая продолжения. «Вы, вероятно, слишком молоды, чтобы помнить кризис 1907 года или даже послевоенную депрессию 1920-21 годов. Но я помню их очень хорошо». Паттерсон отпил из своей чашки. «И сейчас я вижу те же предвестники бури. В вашей статье вы затронули важную тему», — продолжил он. «Избыточная маржинальная торговля, спекулятивные эксцессы, отрыв стоимости акций от реальных финансовых показателей компании. Все это говорит об одном. Мы на пороге серьезной коррекции. Возможно, осторожно согласился я, хотя многие считают, что мы вступили в новую эру постоянного процветания. Многие. Паттерсон фыркнул. Большинство из этих многих никогда не переживали настоящего краха. Они верят в сказки о новой эре, потому что так удобнее. Он помолчал, но некоторые из нас знают лучше и готовятся соответственно. Я внимательно посмотрел на Паттерсона. Его слова звучали почти как прямое подтверждение того, что он знает о надвигающемся крахе. И как же готовиться к такой гипотетической ситуации? Спросил я. Умный вопрос. Паттерсон улыбнулся. Вы уже знаете ответы. Золото, стерлинг, недвижимость в ключевых локациях, активы, которые сохраняют ценность, когда бумажное богатство исчезает. Но самое главное – правильные союзники. Он сделал паузу, глядя мне прямо в глаза. В нашей фирме грядут перемены, стерлинг, существенные перемены. И когда они произойдут, очень важно оказаться на правильной стороне. Простите, сэр, но я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Думаю, понимаете, Паттерсон наклонился ближе. Харрисон не вечен, его методы устарели, его связи уже не те, что раньше. Новое время требует новых лидеров. Я начал понимать, Паттерсон готовит переворот внутри фирмы. И когда эти перемены произойдут, продолжил он, мне понадобятся способные люди. Люди с вашими талантами. Почему вы говорите об этом со мной? Спросил я прямо. Я лишь младший аналитик. О, не скромничайте. Паттерсон усмехнулся. Вы гораздо больше, чем просто аналитик. Ваши связи впечатляют. Я напрягся. Что Паттерсон знает о моих контактах? Не выглядите таким удивленным. Он рассмеялся. Уолл-стрит – маленький мир. И у меня есть глаза и уши повсюду. Мои контакты – просто часть моей работы, ответил я, сохраняя спокойствие. Конечно, снисходительно кивнул Паттерсон. И ваши встречи с мисс Кларк из New York World – тоже часть работы. Я замер на месте. Что еще он знает обо мне? Я не осуждаю, Стерлинг, поспешил добавить Паттерсон. Напротив, я восхищаюсь вашей предприимчивостью. Большинство молодых людей не имеют такой дальновидности. Чего вы хотите, мистер Паттерсон? Я решил перейти к сути. Информацию, просто ответил он, о том, что Харрисон планирует в отношении Continental Trust. Какие документы он вам показывает? О чем просит умолчать? Он замолчал, ожидая ответа. Я тоже пока предпочитал хранить молчание. Тогда Паттерсон подозвал официанта и заказал десерт, яблочный пирог с ванильным мороженым. Разговор временно вернулся к безопасным темам. Погода, бейсбол, последние театральные премьеры. Но когда мы закончили десерт, Паттерсон снова стал серьезным. Буду ждать вашего ответа. Толя, не затягивайте, все может случиться гораздо раньше, чем вы ожидаете. Он допил свой чай, но я вас предупрежу заранее, если мы придем к взаимопониманию, разумеется.